Во-первых, заклинания, что позволяют перемещаться по полю боя. К таким заклинаниям относится тот самый рывок, и овладение им потребует от тебя много сил и времени. При кажущейся простоте, оно требует почти филигранной подачи маны, твердого волевого усилия и четкой нацеленности на результат. Малейший сбой в одном из этих аспектов, и перемещение состоится немного не в ту сторону, скажем, Силитиду впасть. Весьма печальный конец, что постиг многих бездарей, не удосужившись отработать это плетение в совершенстве. В связи с важностью данного заклинания, его отработка будет стоять у тебя в приоритете и продолжаться еще долго, да и позже ты будешь обязан использовать его на каждой тренировке. Также к этому направлению относится еще одно заклинание перемещения из арканной магии – телепортация. И если рывок сложен, то сложность телепортации выше даже не на порядок, а на несколько порядков. Некие воспоминания заставили наставника хищно улыбнуться, и он продолжил с явно читаемым на лице довольством. Эти глупцы-аристократы в большинстве своем осваивают телепортацию лишь на том уровне, когда ее возможно будет применить в спокойной обстановке. Они не видят в этом заклинании боевого применения, и даже наглядное подтверждение не дает им справиться со своей ленью. От наставника так и веяло снисходительностью, а я понял одну важную вещь. Аристократов Керантил не любит, очень не любит. Изначально магу, в первый раз применившему данное заклинание, требуется несколько минут на то, чтобы его сплести и активировать. По мере приобретения опыта возможно управляться и быстрее, но если не отрабатывать данное плетение специально, время его активации никогда не будет меньше 15 секунд, а это непозволительно для боевого заклинания, даже столь полезного, из-за чего его и не используют. Лучше потратить время и научиться применять нечто более значительное и великое, чем банальную телепортацию, что может использовать почти любой. Вот только не все обладают доступом к фамильным библиотекам, и в этом случае приходится находить свои пути к силе. Я нашел много таких путей, и первым из них стало быстрое применение телепортации. Сейчас я могу применить это заклинание всего за 3 секунды, при этом перемещаясь по полю боя, но некоторые мои ученики достигли большего и уменьшили время активации еще сильнее. Я надеюсь, ты станешь тем, у кого получится довести применение этого заклинания до совершенства. Вот только, на этом моменте наставник широко улыбнулся, это потребует годы отработок, тебе придется до автоматизма осваивать каждый сектор этого плетения, чтобы при одном его упоминании перед взором проявлялась его схема, а затем учиться быстро заполнять его маной так, чтобы плетение не разорвало под напором. Следующим, что тебе потребуется освоить, будет мгновенная атака противника, как правило, заклинаниями массового поражения. Наставник некоторое время помолчал, но затем нехотя признал: «Из того, чем я владею, ничего уникального предложить тебе не могу. Варианты огненных атак и заклинаний стихии земли – это будет для тебя основой. Ситуация с этими плетениями та же. Тебе придется отрабатывать их до полного автоматизма, чтобы на активацию уходило меньше секунды. Однако добиться этого будет проще, чем с заклинанием телепортации, так как структура плетения данных заклинаний намного более простая. Также я научу тебя тому, что может показаться сущей глупостью, но именно эта глупость бывала залогом моей победы над некоторыми высокородными снобами. Это всевозможные уловки, сбивающие врага, ослепляющие, оглушающие, заставляющие его потерять тебя из виду. Пусть их применение и кажется простым, и большинство абсолютно уверено, что при желании сможет использовать такие трюки, так же как я, но на деле все куда сложнее, ведь проблема заключается в том, чтобы применить эти уловки незаметно от противника и в нужный момент, и я научу тебя этому. Ну и наконец, то, что отличает боевого мага от любого иного, плетения, примененные на оружие. Эти плетения могут дать шанс даже слабому в магическом потенциале боевому магу победить магистра, если, конечно, удастся подобраться на расстояние удара клинка. Я научу тебя напитывать энергией оружия и, что самое сложное, постоянно поддерживать это плетение, даже творя новые заклинания. В том же невероятном случае, при котором ты окажешься достойным учеником, я открою тебе секрет создания руны артефакторики. Уж поверь, эти знания хоть и сложны, но непременно тебе пригодятся хотя бы для простого заработка. Так и получилось, что, отрабатывая полученные от наставника знания, я так и не продвинулся дальше всего трех плетений, хотя и стоит признать, что львиную долю времени я тратил на отработку ловкости и реакции на полосе препятствий. Стоит отметить и еще одно плетение со скромным названием «защита». Его невозможно было применять в бою, так как его назначением было окружать защитной пленкой клинок, но я не мог не оценить его пользу. Ведь только с ним возможно было проводить полноценный спарринг боевых магов без риска убить противника в процессе. Еще одним стимулом для освоения этого заклинания было то, что, лишь овладев им, я мог познакомиться с мастером меча и бывшим учеником Керантила. Именно такое условие поставил учитель, объясняя это тем, что не станет демонстрировать столь убогого мага, как я, до тех пор, пока мной не будут освоены простейшие плетения. Вот и сегодня я бесконечно перемещался по залу, вслушиваясь в ритм и ведя бой с тенью. Я ощущал, что, наконец, поймал нужный настрой, и спешил лучше прочувствовать его, понимая, что Керантил мгновенно увеличит сложность тренировок, когда увидит, что я спокойно справляюсь с предложенным уровнем. Очередной рывок и выпад мечом, наполненным едва заметным голубоватым свечением. Все, на этом тренировка завершена. Полтора часа нескончаемого использования магии вымотали меня, и я все больше понимаю, что, несмотря на уникальные для моего возраста запасы, экономия маны – насущная необходимость. Остановившись, я отошел к дальней стене и начал полировать клинки. Не то чтобы они в этом нуждались, просто мне приятно было ощущать их смертоносную красоту. Длинное, изогнутое лезвие, темный металл с серебряными прожилками. Что собой представляет этот металл, я не узнал. Единственное, что стало мне известно, это его название, Трин, что мне ни о чем не сказало. Можно было лишь предположить, что создание этого металла требовало целого комплекса плетений, результатом чего была превосходная проводимость магии владельца. Данный тип мечей носил название килич и давал возможность наносить как колющие, так и режущие удары, что отлично подходило для моего стиля боя. Опять отлыниваешь от занятий, Иллидан, отлыниваю, я, да я тренируюсь каждую ночь, почти без отдыха, на износ, да я этому. Вздохнув, я попытался привести свои нервы в порядок и посмотрел на учителя. Наставник, какого демона вы говорите? Вы ведь прекрасно знаете, что я тренируюсь как проклятый, но если вы сомневаетесь, я готов показать это в дуэли на мечах, плевать, что он опытней. Этот тип доводит меня каждую ночь, и даже бесконечные тренировки не помогают справиться со злостью. Было бы замечательно, если бы он согласился, возможно, я смог бы немного подправить его внешность. Весьма заманчиво, Керантил с иронией посмотрел на меня, но вынужден отказаться, сегодня тебе задаст трепку некто другой. После этих слов учитель развернулся и вышел из зала, взмахом руки предложив следовать за собой. Ничего не оставалось, как броситься следом, оставив планы отмщения на будущее. «Учитель, а куда мы направляемся?» Не выдержал и все же спросил я. Мы вот уже 15 минут как неторопливо шли в сторону окраин города, и пока не было никакого знака о том, куда ведет наш путь. Эх, я полагал, что мой ученик умеет думать, ошибся, должно быть, с показным сожалением произнес Керантил. Мне оставалось лишь в раздражении сжать зубы, ведь знал, к чему приведет мой вопрос, и все равно спросил. Я посчитал, что ты уже достаточно подготовлен, чтобы не опозорить меня слишком сильно, и потому сейчас мы идем к моему ученику, Саирилу, все же пояснил учитель. Все же эта ночь настала. Я уже больше недели как освоил защиту и все ждал момента, когда мы отправимся к моему новому учителю, но Керантил как назло не спешил этого делать, словно намеренно доводя меня до исступления. Приходилось вымещать злость во время тренировок, после чего мгновенно засыпать. И вот, момент настал. Я встречусь с мастером, что сможет показать мне настоящее искусство. Я вовсе не питал иллюзий на свой счет. Сейчас меня в бою на мечах мог победить даже Керантил, пусть и с трудом, но мог, а ведь он стихийный маг. Однако я также был уверен в своем потенциале и готов был это доказать. Саирил оказался высоким и широкоплечим эльфом, на фоне него даже я выглядел подростком, хотя до этого мгновения никогда не жаловался на свою комплекцию. Возможно, мой будущий наставник стал боевым магом просто потому, что не захотел терять возможность расправляться с противником голыми руками. С учителем он поздоровался весьма едко, но словесную баталию проиграл, отчего я просто воспрял духом. Если уж более опытные ученики не могут одолеть в язвительности учителя, мне и вовсе можно не переживать. Мой новый наставник в отместку не стал пускать Керантила даже на порог, а сразу забрал меня и захлопнул дверь перед носом учителя. Определенно, мне нравится этот эльф. Впрочем, дальше Сейрил также не стал терять времени и направился в подвальное помещение. Керантил многое рассказал о тебе, и я откровенно удивлен. Начал Сейрил, нечасто он отзывается о ком-то положительно. Заметив сомнение на моем лице, он усмехнулся и кивнул. Да, ты прав, он не хвалил тебя напрямую, но я знаю его достаточно хорошо, чтобы услышать похвалу в его едких остротах, а сейчас я хочу сам увидеть твои навыки. Мне сказали, что ты уже овладел рывком и защитой. Вместо ответа я просто активировал плетение, и клинки покрылись слабым синим сиянием. Отлично, тогда начнем. Сейрил притянул к себе полуторный меч и активировал плетение на нем, после чего встал в стойку. Так прошло несколько минут, в течение которых я просто спокойно стоял, не делая попыток напасть. Серьезно, он что, хотел, чтобы я напал первым, на более сильного противника? Нет, спасибо. Я, может быть, и бываю самоуверен, но сейчас понимаю, что слабей. Будь это реальный бой, постарался бы сбежать, и не вижу в этом ничего дурного. Ну а раз это тренировка, то пусть Сейрил сам нападает и даст мне шанс для контратаки. Наконец противнику наскучило наше стояние, и он бросился вперед. Видимо, посчитал, что я потерял бдительность. Напрасно. Я находился в состоянии транса и успел не только среагировать, но и контратаковать. Жаль, безрезультатно. Сейрил уклонился и в следующий момент уже был у моего левого плеча. Рывок, пронеслось в голове, и я сам активировал это плетение, уходя от меча. Противник последовал за мной, но я отклонил его удар и сам перешел в атаку. Вновь безрезультатно. Новый рывок к правому плечу. Я встречаю противника ударом, но там его уже не оказалось, а мою ногу прострелила боль. Защита честно исполнила свои обязанности, и нога осталась при мне, но, увы, все повреждения она не убирала. «Что ж, твой уровень я увидел и, признаться, впечатлен», — довольно произнес Сейрил. «Я ведь почти не сдерживался, особенно в конце, ты знал». Я покачал головой, что тут можно сказать. «Конечно, я использовал только рывок, в то время как у меня есть десятки приемов для атаки, перемещения и обороны, но все же потенциал у тебя высок, и я буду рад стать твоим учителем. Ты согласен на это?» «Согласен. Я буду что-то должен?» «Нет, я просто отдаю долг Керантилу. В свое время я пообещал обучить 5 его учеников, и ты станешь третьим. Еще немного, и оплата будет внесена, после чего можно будет считать себя свободным от этой язвы. Что ж, в таком случае я согласен и обещаю, что смогу прославить ваше имя как учителя». Сказано было с некоторым пафосом, но мне показалось, что слова соответствовали случаю. Ну что ж, посмотрим. Примечание к части. Напоминаю, что ночные эльфы бодрствуют именно ночью из-за того, что днем они чувствуют себя слабее. Да, вторжение на Азерот пока еще не случалось, но ругательство уже есть. Поясню причину. Мне кажется, что сами демоны демонами себя не называли. Этот конгломерат носил название «Пылающий легион» и состоял из множества рас. Демонами их назвали жители Азерота, и тут два варианта: либо название было придумано во время вторжения, либо и раньше в древних преданиях были страшилки про пожирающих все на своем пути демонов, и когда появился «Пылающий легион», название начало ассоциироваться с ними. Второй вариант я и выбрал. Довольно сложное оправдание для ругательства, но если вы сможете придумать нечто звучное из истории Азерота, я с радостью рассмотрю ваш вариант. Глава 4. С того дня прошло 52 года, и сейчас я вновь стоял перед Сейрилом, активировав на мечах защиту. Оружие светилось ярким, почти ослепляющим светом от вложенной в него силы, способной прорезать даже шкуру дракона. Правда, только что прорезать, для убийства этих ящериц потребовалось бы сосредоточить в мечах еще больше энергии, но они бы такую концентрацию просто не выдержали. Заключительная схватка должна будет показать, чего я достиг за время обучения. Кровь вскипает в жилах, сознание готово затопить ярость, но эти чувства не мешают мне больше, а делают более четким окружающий мир и ускоряют сознание. Активация телепорта, и мой противник появляется сзади, удар его меча встречает пустоту, а я уже наношу серию быстрых ударов, да так, что для меня самого они почти сливаются в неразличимый вихрь стали. Сейрил не стал искушать судьбу и исчез в новой вспышке. Мгновение спустя я вынужден был рывком уйти в сторону лишь для того, чтобы вновь атаковать. Новая вспышка, но в этот раз Сейрила встретил удар ветра, отбросивший его в сторону. Рвусь добить и не успеваю, противник исчезает, чтобы спустя долю секунды скрестить свой меч с моим. Со стороны наша дуэль выглядела избиением, в котором я был жертвой. Учитель в совершенстве освоил телепортацию и мог применять ее раз в секунду. Я в этом ему несколько уступал и потому не применял против него это заклинание. Переместившегося учителя встречает вихрь стали, он отступает на шаг и теряет равновесие. Вовремя поставленная воздушная подножка сделала свое дело, вот только, прежде чем мой выпад достиг цели, Сейрил вновь исчез. Арр, учитель, вы напросились сами. Отбиваю летящий в спину клинок и пускаю вокруг себя волну огня. Не глядя на результат, знаю, что Сейрила этим не проймешь, активирую телепорт и строю защиту. Дым от пламени дает столь нужные мне секунды, и кристальный купол окружает меня со всех сторон. Время уходит стремительно, секунда за секундой, но следующее плетение слишком сложное, было мало времени на его изучение, купол покрывается трещинами и живет последние мгновения. Это Сейрил применил самые мощные из своих плетений, чувствует, что не стоит давать мне времени. Купол пал, но передо мной уже мерцало яркое пламя, легкое воздействие воли, и оно устремляется к моему учителю, разрастаясь в безумный вихрь. Огненная буря, одно из самых сложных заклинаний в моем арсенале, невероятно затратное и смертельно опасное для врагов, мне еще предстоит освоить его до конца. Хоть сейчас оно и требует непозволительно много времени в неподвижности и полной сосредоточенности, зато прекрасно подходит именно для таких противников, как мой наставник. Сейрил активирует телепорт, но вихрь меняет направление, новая вспышка и новый поворот плетения. Наставник не мог остановиться и на пару секунд, как вновь активировал телепорт. И все же он был по-настоящему опасным воином, и не будь мы на полигоне, уже нашел бы способ сбить пламя. Но даже в этих условиях учитель имел шанс справиться. Достаточно подождать еще десяток секунд, и плетение потеряет свою силу. Вот только я не собирался давать Сейрилу такой шанс. Телепорт, и мой меч сталкивается с мечом не успевшего переместиться противника, а в следующий миг его охватывает пламя. Будь это реальное сражение, на этом бы жизнь великого воина Сейрила и подошла к концу, но мы сражались на полигоне, и уже мгновение спустя плетение было развеяно. Это последний раз, когда я согласился проводить с тобой спарринг, используя все возможности, проговорил Сейрил, упав на скамью. Ты сам предложил, довольно произнес я, все же приятно было наконец одолеть учителя. Одолеть безоговорочно, а не так, как это было на прошлых тренировках, когда наставник совершал ошибку, и мне удавалось ей воспользоваться. В этот раз это была именно победа, и я с наслаждением впитывал чувство успеха. Наконец-то мои усилия, десятилетия бесконечных тренировок, дали результат. Я об этом пожалел, ответил тот, пытаясь стереть копоть с лица. Интересно, а откуда она появилась? Неужели даже секунды хватило плетению для того, чтобы преодолеть защиту артефактов и повредить одежду? Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь оно стоило половины моего резерва, а это немало, учитывая, что 50 лет тренировок не прошли впустую, а я и раньше обладал значительными возможностями. После окончания обучения сразу направишься на границу? Спросил Сейрил. Да, мне нужно вернуть долг наставнику, и потому впереди 50 лет службы вместо Керантила. Не сказал бы, что это мало. Ты ведь знаешь, что тебе придется отправиться на самый опасный участок. Есть все шансы не вернуться. Брось, я хорошо подготовленный многому научился, справлюсь, а заодно приобрету бесценный опыт. Да, ты многое освоил за 52 года, хотя тебе и не стоит воображать излишне много. Сейчас в королевстве существуют сотни и тысячи сильных магов, опытнее и искуснее тебя, и регулярно кто-то из них погибает на границе. Конечно, ты достиг многого за столь короткий срок, меня откровенно удивляет твое упорство и настойчивость в обучении. Причем здесь упорство? У нас ведь был один наставник, и он просто не давал мне продыху, ты и сам должен был тренироваться так же. Так же, ты всерьез думаешь, что я, как и ты, получал один выходной в 3 недели, а все остальное время тренировался, да еще и спал по 4 часа, ты в самом деле был в этом уверен? Мои слова от чего-то развеселили наставника, и сказал он это, едва сдерживая смех. А разве нет, в моей голове зародились нехорошие подозрения? Разумеется, нет. Да я бы помер от таких нагрузок, не представляю, как ты выдержал?» Эти слова заставили меня задуматься. Почему-то мне даже не приходило в голову, что один выходной в 3 недели – это мало, а спать 4 часа в сутки недостаточно. Все-таки передо мной стояла цель – догнать и превзойти своего брата, доказать, что я лучше. Правда, в последние годы меня все больше беспокоило то, что даже этого может оказаться недостаточно, чтобы завоевать сердце тирант. Я вновь об этом задумался, хотя не раз говорил себе, что нет иного пути. На протяжении последних 50 лет, я каждые 3 недели приходил к храму Эйлуны, чтобы встретиться с тирант. Правда, не всегда это удавалось, ведь она не слушала меня и продолжала обучение у Кинариуса, а ведь у нее тоже был большой потенциал в арканной магии, по крайней мере, больше, чем в друидизме. Я говорил ей о тех возможностях, что даст ей арканная магия, но бесполезно. Почему, я не знаю. Порой, мне приходили мысли о том, что тирант хочет быть ближе к Малфуриону, но я старательно их отгонял. Скорее, она просто не понимает, что арканная магия защищает ночных эльфов, на ней держится наше королевство. Быть может, если я прославлюсь, как защитник королевства ночных эльфов, тирант осознает мою правоту и оценит меня. Так или иначе, я рад, что смог освоить так много за эти годы. Ведь если бы я не тренировался из ночи в ночь, Керантил не показал бы мне стихийные плетения. Это верно, ты уже давно используешь в бою стихийные плетения, но то, что ты показал в конце, что уж говорить, я растерялся, и это стоило мне победы. Ну, конечно, придумывай себе оправдание. Я не намерен был оставлять без внимания такие высказывания. Но, на самом деле, из столь сложных плетений я могу свободно применять огненную бурю да кристаллический купол, все остальное мне удалось запомнить, но в бою применить не смогу. С чего это Керантил так расщедрился? Не припомню такое за ним. Просто он очень любит спорить, а со мной это опасно, улыбнулся я. Ясно. Это все, что тебе удалось узнать. Еще он дал основы использования руны и несколько книг для изучения. Сказал, что если потеряю, испепелит на месте. Так что мне будет чем заняться, помимо охраны границ. После этих слов наступило молчание, которое ни один из нас не прерывал долгое время. Наконец мне пришлось нарушить тишину. «Учитель, спасибо вам за обучение, благодаря вам, я стал сильнее. И тебе спасибо, ученик, ты тоже многое мне дал», — улыбнулся Сейрил. «Все было сказано. Я, попрощавшись, вышел из дома, который так часто посещал в последние десятилетия. Было жаль расставаться с мастером. Пусть и чувствовал, что взял у наставника все, что было возможно, прощаться не хотелось. Сейрил стал мне товарищем, с которым можно было многое обсудить. Я даже рассказал ему о своих отношениях с братом и тирант, и он мои идеи одобрил, пусть и сказал, что стоит лучше присмотреться к ней. Было понятно, на что намекал Сейрил, но ничего поделать с собой не могу, я люблю тирант. Чтобы отвлечься от вновь пришедших безрадостных дум, я обратился в тигра и устремился к дому учителя. Обращение не просто дает скорость и силу зверя, оно перестраивает видение мира, заставляет мысли течь иначе, по-звериному. Прекрасное состояние, которым я пользовался все чаще в последние годы. Дом Керантила показался излишне быстро, но задерживаться я не стал. Вновь приняв форму эльфа, вошел в дом и направился сразу к тренировочному полигону. Мой распорядок не менялся ни разу за прошедшие годы, если говорить откровенно, это очень действовало на нервы. Пусть я и говорил Сейрилу, что доволен темпом, в котором обучался, но перед собой могу быть откровенен, мои нервы были на грани, я устал, безумно устал. Интересно, отдохнуть на границе вообще возможно? Хотя там, по крайней мере, можно будет выпустить пар. О, ученик, ты уже пришел, как твой магический резерв? Поприветствовал меня Керантил. Я потратил его во время тренировки с Сейрилом и сейчас еще не восстановился. В таком случае я подожду. Сегодня будет заключительная ночь твоего обучения. Не смотри на меня с таким удивлением, учитель усмехнулся, причем не так, как обычно, с сарказмом и иронией, а как-то по-доброму. Думаешь, я не вижу твоего состояния? Я воспитал многих учеников и умею различать, где находится предел для эльфа, дальше которого приступать нельзя. К тому же, я и хотел дать тебе отдохнуть перед отправлением на границу, тем более, что место, куда ты отправишься, будет не из приятных. Что вы имеете в виду? Я насторожился, если уж учитель так оценивает ситуацию. Силитиды, вздохнув, произнес Керантил, а я понял, что это полное. Они вновь проверяют на прочность наши границы, их нападения начались совсем недавно, и слухи даже не успели дойти до столицы, так что тебе не повезло, зато приобрету бесценный опыт. Без особого энтузиазма произнес я. Почему так? Просто потому, что союз насекомых, под названием Силитиды, был очень опасным противником, с которым опасались сталкиваться даже лучшие маги ночных эльфов. В свое время, для того, чтобы их остановить, потребовалось вмешательство драконов. Надо признать, иногда эти ящерицы бывают полезны. С големами ты справлялся успешно, также без особой уверенности произнес Керантил. Неужели беспокоится, или просто не хочет, чтобы 50 лет его стараний пошли псу под хвост? Полагаю, и то, и другое. Тренировки с големами были отдельной историей. Как оказалось, учитель очень вдумчиво подходил к подготовке учеников и, в частности, имел в своем распоряжении два десятка големов, что сотни раз гоняли меня по тренировочной арене. К слову, выведение их из строя даже не приносило морального удовлетворения, ведь чинить големов приходилось также мне, а если их повреждения оказывались слишком серьезными, то и вовсе создавать новых. Возможно, именно поэтому учитель расщедрился на обучение основам рун, без этих знаний я бы лишь добил конструкты. К тому же, под видом обучения наставник использовал меня как бесплатную рабочую силу, продавая результат моих тренировок. Хотя, жаловаться мне явно не стоило. Тренировки с големами были поистине бесценны, так как позволяли отработать сражение с множеством сильно защищенных противников. Именно то, что ждет меня в противостоянии с силитидами, а знания, почерпнутые в големостроении, определенно принесут немало пользы. Что же, изначально, я планировал закончить твое обучение дуэлью, но, с учетом новых обстоятельств, тебе предстоит вновь встретиться с големами, и, на этот раз, на них не будет ограничений, радостно сообщил учитель. Мне оставалось лишь вздохнуть, уж лучше бы я сражался с мастером. Однако, делать нечего, требуется начинать разминку, с грустью смотря на то, как наставник выводит на тренировочную площадку все 20 големов. Что собой представляли эти конструкты? Во-первых, по форме они повторяли именно воинов расы силитидов, я не спрашивал, но видно учителю тоже пришлось с ними столкнуться, и он эти встречи запомнил надолго. Как пояснил Керантил, эти големы не только были внешне похожи на силитидов, но и во многом повторяли их повадки, правда, были куда менее опасны, в частности, среди них не было магов и вообще каких-либо бойцов дальнего боя, и они обладали меньшей скоростью, что компенсировалось плетениями, наложенными на арену и влиявшими уже на меня. Из 20 существ одно имело защиту, которую можно было пробить лишь максимальной концентрацией маны в клинке, и выглядело как скалопендра. Очень неприятное создание. Как любезно мне сообщил учитель, в реальности эта тварь раза в два быстрее и напоминает машину смерти, когда врывается в ряды неприятеля. Тем не менее, даже такую ослабленную версию убить будет непросто. Помимо нее присутствовали еще 19 жуков с разным числом конечностей и жвал, с защитой, которую способно было пробить лишь оружие, напитанное магией. Что я имею в итоге? Многочисленного, но уступающего мне в скорости, противника, и у меня есть все шансы победить при условии, что хватит запаса маны. Начали, сказал Керантил, даже не подумав спросить меня о готовности. Впрочем, я к подобному привык и отскочил в сторону от атаковавшего меня голема. Мечи напитываются плетением шелест ветра, а я уже совершаю прыжок вправо, подрубая две ноги жука. Рывок, и оказываюсь на спине нового противника, всаживая меч в точку между головой и грудью. Именно там расположено управляющее плетение, а в реальности, удар в это место будет смертелен для любого из силитидов. Ухожу в сторону, едва успев разминуться с очередным жуком, они обходят меня со всех сторон, и я вижу, что их атаку координирует скалопендра. Очередной сюрприз от учителя, считавшего, что тренировка прошла зря, если в ней не было неприятных неожиданностей. Скольжу по площади из стороны в сторону, подрубая лапы жукам. Интересно, а живые силитиды также бы игнорировали потерю конечностей, как эти? Проходит меньше минуты, и я окружен, по крайней мере так должно было случиться, но, успев уйти при помощи телепорта, сразу же атакую охрану скалопендры. Здесь уже противником мне стали более шустрые особи, пусть их всего и три. Выбранный мной жук успел уйти в сторону от атаки и атаковал сам, и это было его ошибкой. Один на один он был мне не опасен, и я, сблизившись вплотную, пробил его голову насквозь. Мгновенно ускользаю от атаки умирающего жука и сталкиваюсь с другим, обрубая шаловливые лапки. Чувство опасности взвыло в следующий миг, и я дернулся в сторону. Все же я был на границе и привык доверять своей интуиции. Не успел опомниться, как правую сторону тела резануло острой болью. Мгновенно смещаюсь с линии атаки, поминая нехорошим словом учителя. Эта скотина не просто выпустила против меня 20 големов, он еще и снабдил скалопендру способностью метать каменные иглы. Мое положение резко ухудшается, оказавшаяся простой задача обрастает множеством неприятных аспектов. Необходимо вырезать оставшихся жуков, но сделать это надо так, чтобы не попасть под атаку скалопендры, да еще остановить кровь, пока не стало слишком поздно. Сказано, сделано. И несколько секунд спустя я уже телепортируюсь на спину дальнему жуку, вбивая в него клинки. Прыжок с поверженного врага и мгновенная оценка обстановки. Рядом со мной жуков нет, поверженный был одиночкой, остальные приблизились к скалопендре и сейчас вновь разворачиваются в мою сторону. Время есть. Спешно обращаюсь к позабытым навыкам целительства, еще тем, что были изучены мной до встречи с Кинариусом. Сформированное мной плетение вливается в кожу, а мне остается лишь ругать себя за то, что не до конца отработал заклинание. Целых 5 секунд, непозволительно долго для боевого мага, жаль, что раньше мне так не казалось. Раны обработаны, но и враг уже рядом, а ведь я уничтожил всего 4 жуков и уже потратил немало энергии, если так пойдет дальше, проиграю. Это значит, что стоит наконец перестать, как идиот без цели, бегать по арене. Уклоняюсь от выпада и накладываю на себя плетение, отрезающие звуки, делаю первый аккорд. Плетение сонус, и толпу жуков накрывает удар звуком. Рывок в сторону ближайшего жука, и меч беспрепятственно врубается ему в шею, рывок к следующему, еще одному. К сожалению, уже 4-й жук попытался отразить удар, пусть и безуспешно, а 5-й и вовсе, словно не ощутил воздействия плетения, пусть и был повержен, но к этому моменту очнулись оставшиеся противники. Применять плетение повторно я не стал, слишком много времени и сил бы это отняло, к тому же у меня осталось не так много противников. В очередной раз уворачиваюсь от игл сороконожки и подрубаю лапу самому шустрому противнику, еще одно движение, и уже подраненный голем окончательно успокаивается. 3 жука и сороконожка, и все они рядом со мной. Осознание этого печального факта пришло ко мне с запозданием, и я едва не пропустил бросок старшего голема. Успел уйти в сторону и даже срубить одно из жвал, вот только такое повреждение противнику было не страшно, а я получил еще одну рану. Не обращая на нее внимания, рывком перемещаюсь к новому жуку. На то, чтобы остаться со скалопендрой один на один, у меня ушла почти минута. Минута. А все из-за этой твари, что преследовала меня, куда бы я ни пошел. Казалось бы, я мог сперва разобраться с ней, вот только для этого мне требовались плетения более сильные, а вот их подготовка требует времени. Рывок к стене арены, и я начинаю плетение. От игл удалось уйти легко, а подойти слишком близко скалопендра не успевает. Мощный луч света ударяет ей в глаза, а я уже готовлю новое плетение. Идиот. Именно так я оценил свои умственные способности, когда скалопендра врезалась в место, где я стоял. Как можно было забыть, что наставник просто обожает неожиданности, а прием, работавший прежде, может не сработать сейчас. Меня оправдывало то, что это плетение было отработано почти до автоматизма и никогда еще не давало сбоев. Малые особи были чувствительны к звуку, а крупные обладали хорошим зрением, вот и все, однако в этот раз скалопендра даже ослепленная не остановилась. Рывок спас меня, следующим я накладываю на себя молчание. Пусть мой противник и не живой, но обнаружить меня он может лишь ограниченным числом органов чувств. Такова условность, использованная учителем. Зрение скалопендра на время лишена, слух теперь ничего не даст. Интересно, снабдил ли мастер ее обонянием и чем-то иным? Впрочем, проверять это я не стал, вместо этого использовав телепорт. Перемещение на спину скалопендры и мечи, напитанные всей доступной мне мощью, ударяют в шею. Точнее должны были ударить, вот только противник дернулся в последний момент, и только один меч проткнул панцирь скалопендры, второй и вовсе пронзил пустоту, а в следующий миг я потерял равновесие и полетел вниз. Использовать рывок не успел, так как удар скалопендры пришелся раньше, все что мне оставалось, это защититься мечом, после чего я полетел без всякой магии. Приземление было отвратным, а пришедшие вдогонку иглы нисколько не прибавили мне настроения. Не имея возможности откатиться, я рефлекторно возвел щит ветра, и он с честью выдержал испытание. Вновь встаю, глядя на стремительно приближающегося врага и формируя новое плетение, самую обычную молнию, наполненную большей частью оставшейся у меня маны, но иногда даже самые простые заклинания могут дать невероятный результат. Молния ударила не в скалопендру, она притянулась к мечу и по лезвию вошла в тело противника. Рывок в сторону оказался уже лишним, дымящийся голем рухнул, не добежав до места, где я только что стоял, нескольких шагов. Осознав конец испытания, я тяжело опустился на пол тренировочного зала, повторно активируя исцеляющее плетение. Накатила усталость, вызванная магическим истощением и ранами, а еще я сомневался, что этот бой учитель оценит положительно. К слову об учителе, он не заставил себя долго ждать, встал напротив и взял драматичную паузу. Злиться на него за столь дешевые трюки не хотелось. Если честно, не хотелось вообще ничего, лишь немного отдохнуть, ночь или две, только кто мне позволит, что можно сказать. Ученик, учитель взял драматическую паузу, на которую я не обратил никакого внимания, как же мне хотелось за время этого испытания тебя самолично придушить. О чем ты думал, олух, ты совсем, говорил учитель долго, но за эти 52 года у меня, как, наверное, и у всех учеников Керантила, выработался иммунитет к его язвительным репликам, а потому я лишь краем сознания отмечал переходы от одной темы к другой, попутно накапливая энергию для завершения лечения. Ты хоть понимаешь, идиот, что в настоящем бою эта группа бы тебя уничтожила? Наконец задал вопрос учитель. Верно, учитель, но проблема не в том, что я чего-то не умею, проблема в отсутствии опыта. Верно ведь, учитель вздохнул, а затем опустился на пол рядом со мной. А ты не сдохнешь до того момента, как наберешь этот опыт? Почти спокойно спросил он. Постараюсь, будем надеяться, и, так уж и быть, испытание ты прошел, подытожил разговор Керантил, после чего, досадливо посмотрев на меня, использовал высшее исцеление, а мне он его так и не показал, скотина. Естественно, после такого мое самочувствие резко пришло в норму. Что уж там говорить, таким плетением эльфа едва ли не из могилы вытащить можно, не то что заживить порезы и убрать усталость. Учитель, раз уж я официально более не являюсь вашим учеником, может, отметим окончание моего обучения, я угощаю. Раз уж ты угощаешь, изобразил сомнение учитель, то почему бы мне и не разорить тебя? Сегодня была последняя ночь, что я находился в столице. Уже завтра я должен буду присоединиться к группе, направляемой на границу с Силитидами. Стоит отметить, что прошедшая неделя с отдыхом у меня никак не ассоциировалась. Мне пришлось рыскать по всему Зинасшире, чтобы найти своего временного командира, получить инструкции, а затем приобрести необходимые вещи для пребывания на границе. С последним встала особенно серьезная проблема, так как для защищающих границу с Силитидами обязательным условием являлось иметь хотя бы минимальную магическую защиту, на которую у меня банально не доставало денег. Обращаться к учителю я не захотел, хоть и понимал, что он бы судил мне необходимую сумму, а потому пришлось мне бежать в соседний со столицей город, где цены были ниже. Спустив почти все, я смог приобрести комплект легких доспехов, что могли уберечь меня от легких травм и ранений и слабых магических ударов. В общем, откровенно убогая защита, особенно в сравнении с моими мечами, но больше и стоило уже совершенно иных денег. Теперь же у меня появилась возможность повидать Тирант. Вновь я посетил храм и, как и прежде, на миг остановился, впитывая величие этого места. Я приходил сюда часто, но так и не привык к чарующей атмосфере. За последние 50 лет меня запомнили все жрицы, и теперь даже не потребовалось к кому-либо обращаться, всего лишь подождать несколько минут. Тирант была как всегда прекрасна. Я еще не встречал ни одной девушки, что была бы красивей, чем она, и добрей. Мы улыбнулись друг другу и покинули стены храма. «Привет, брат, давно не виделись». Эти слова вырвали меня из транса и заставили взглянуть на окружающий мир. Слишком многое было связано с эльфом, что их произнес. С тех пор, как я покинул Кинариуса, мы с братом не общались, и нельзя сказать, что я жалел об этом. Возможно, было глупо лелеять обиды, но его последние слова меня сильно задели. И, тем не менее, Малфурион был моим братом, мы многое с ним пережили, и этого я забыть также не мог, да и не хотел, а потому улыбнулся ему вполне искренне. «Привет!» «Конечно, давно, ведь наши учителя просто звери, не готовы отпустить даже на пару дней. Как видишь, я все же смог выбраться, ведь, как слышал, ты закончил свое обучение. Так и продолжился наш разговор. Мы успешно уходили от острых тем, гуляли по городу. Мы знали друг друга достаточно хорошо, чтобы понимать, о чем стоит говорить, а какие мысли стоит держать при себе. Я хоть и был импульсивен, но общение с моими друзьями и учителями прекрасно научили меня держать в нужный момент язык за зубами. Но все же жаль, что я должен был делать это даже с самыми близкими эльфами. Жизнь была прекрасна, вот только настал момент, когда разговор все же наткнулся на острые скалы. Все же это ужасно, что ты вынужден будешь направиться на границу и убивать силитидов, с грустью в голосе произнесла Тирант. Но я ведь отправлюсь туда защищать нашу страну, полагаю, это достойное дело. Рисковать своей жизнью ради самодовольных аристократов, разве оно стоит того? В раздражении спросил Малфурион. Все же изменение его взглядов было для меня удивительным, ведь прежде, до обучения у Кинариуса, он не был таким, не пылал столь сильной неприязнью к высокородным, по крайней мере, так яро и убежденно. И ведь брат стал таким всего за 2 года, прямо у меня на глазах. Странно и удивительно, ведь я также слушал проповеди Кинариуса, и мне они не казались убедительными. К тому же, Кинариус не столь часто обращался к этой теме. «Брат, ты живешь в каком-то странном мире, посмотри вокруг, чем для тебя так плохи высокородные? Да, они стоят выше нас по положению и, может, излишне заносчивы, но и среди них есть хорошие эльфы. Собственно, мы ведь один народ, да и не только их я буду охранять на границе, а всех, кто живет в королевстве. Иллидан, магия просто ослепила твой взор, раз ты не видишь, насколько прогнил этот мир. Высокородные нас ни во что не ставят, вот, посмотри, как тот тип общается, с каким самодовольством и брезгливостью он обращается к простому народу. Посмотрев в ту сторону, я некоторое время безуспешно пытался разглядеть в показанном эльфе признаки самодовольства и брезгливости. Не нашел, и оттого некогда хорошее настроение стало стремительно портиться, а раздражение нарастать. «Ничего такого не вижу», — ответил я напряженным голосом. «Ну, конечно, ты не видишь», — произнес Малфурион. «А может, изменяет зрение тебе? Брат, я уже не мог больше сдерживаться, уже то, что я так долго терпел, было не иначе как заслугой Керантила, но Малфурион все же смог вывести меня из себя. Нет, это ты, Иллидан, стал другим. Вспомни себя, каким ты был 100 лет назад. Разве тебе нравились города? Разве находил ты нормальным все это чванство, лицемерие и предательство, что в них поселилось? Ты находишь все это нормальным, хотя это неправильно. Эльфы не должны так жить. Зачем нужно все это? Роскошь, богатство нарядов, потакание своим слабостям. Зачем, если здесь каждый за себя, в каждом живет только эгоизм, каждый может думать только о себе. Никто не чтит богов, никто не дорожит друзьями и родными, старые традиции больше не важны, и лишь сила, богатство и власть царят здесь. Многие ночные эльфы забыли то, что забывать не следовало, и ты к ним присоединился, все же прав был Кинариус. Что с этим башком? Что он тебе наговорил? Он раскрыл мне глаза, а вот ты наоборот ослеп. Его усталый, печальный голос выводил меня из себя. Хотелось как следует ударить брата, чтобы он стал прежним, но я сдержался, главным образом потому, что мы и так привлекли слишком много внимания. Тирант, скажи хоть ты, ведь Илуна покровительствует всем эльфам. Иллидан, но Малфурион же прав. Высокородные слишком много внимания обращают на магию и забывают о богах, о природе. Иллидан, ты ведь и сам забросил друидизм и редко посещаешь храмы. Эльфийка смотрела на меня с грустью и печалью, и это было невыносимее всего, ведь она жалела меня, а я хотел, чтобы тирант мной восхищалась. То есть ты с ним согласна? Увидев ответ в ее глазах, я понял, что дальнейший разговор бессмыслен. Не говоря более ни слова, я обернулся тигром и устремился прочь, втайне надеясь услышать оклик, просьбу остаться, но меня провожало молчание. Все же хорошо, что я был в теле тигра, в нем намного проще не думать. Примечание к части. Этот отрывок я вставил после довольно толкового комментария Серебряного Лиса, за что ему моя благодарность. Глава 5. Путешествие до места назначения прошло просто и обыденно. По крайней мере, таким казалось перемещение через телепорт для ночного эльфа. Мне и другим из группы подкрепления оставалось лишь благодарить тех из магов, кто придумал стационарные телепорты, без них мы бы потратили недели для того, чтобы добраться до цели, да и то это время при условии максимальной скорости передвижения и отсутствии приключений в пути. Все же земли, занимаемые ночными эльфами, были необычайно обширны, и от столицы до границы с Силитидами были тысячи километров пути. Сама крепость являлась весьма примечательной. Было видно, что правители и королева Асшара достаточно серьезно относились к опасности вторжения Силитидов. Начать следовало с места расположения крепости. Находилась она на скале, с отвесными стенами, и к воротам ее вела лишь извилистая дорога, свернув с которой, ты встречался с пропастью. Крепость была окружена мощными стенами, едва не искрящимися от вложенной в них магии. И таких стен было немало, а венчала крепость центральная башня, что видела, казалось, начало мира, но до сих пор стояла нерушимо. Мне сложно было представить, кто смог бы пробить эти стены, разве что залетный дракон. Вот только против любых захватчиков существовал еще и гарнизон, который также внушал уважение. Около 1000 магов и 5000 воинов. Причем стоит отметить, что здесь собирались лучшие. Конечно, в королевстве было множество иных достойных воинов, но гарнизон состоял из самых опытных, участвовавших в тысячах столкновений, убивших множество врагов. Однако, не стоило удивляться столь значительным силам, ведь противник им был под стать, а стены уже видели многотысячные армады, готовые затопить все королевства ночных эльфов, но останавливаемые под стенами этой твердыни. Хотелось бы назвать ее несокрушимой, но, к сожалению, это было не так, и теперь я стал одним из стражей этой крепости. Горд ли я этим? Разумеется, нет. Серьезно, чем тут гордиться? Тысячи таких же, как я, магов побывали в этих стенах, части из них повезло, и они даже ни разу не увидели силитидов, а от других удача отвернулась и сильно, так как они погибли при первой же встрече с врагом. А потому, я предпочту приберечь свою гордость до лучших времен и искать способ выжить. В настоящий момент я находился на плацу и вглядывался в стоящего напротив нас мага, коменданта крепости. Был он стар, а это означало, что офицер мог застать еще то время, когда ночные эльфы лишь начали использовать силу колодца вечности и не обрели подлинное бессмертие. Вся его фигура дышала силой, и даже на расстоянии можно было ощутить мощь ничем не скрытой ауры. Глядя на этого мага, я понимал, насколько еще далек от настоящей силы. «Приветствую вас в Силитусе. Меня зовут Датленор, и я комендант этой крепости. Вы прибыли как подкрепление», — заговорил маг размеренным, глубоким голосом, «и пришли в сложный для нас час. Уже давно силитиды не пытались взять эту твердыню, но я чувствую, что время нашествия близится. Через год, 10 или возможно даже 100 лет, но они пойдут на приступ. И, возможно, вы станете теми, кто должен будет остановить жуков. Но не думайте, что до этого мгновения ваша жизнь будет проста и спокойна. Силитиды предпочитают начинать подготовку к нападению с разведки и пробы сил, с изучения противника. Для нас это означает, что патрули станут для вас смертельно опасны. Каждый неосторожный шаг может принести смерть, каждый вздох – стать последним. Я не пугаю вас, я предупреждаю. Если вы мните себя непобедимыми и считаете, что для вас здесь нет угрозы, лучше сбросьтесь с этих стен, потому что с такими мыслями вы не проживете в Силитусе долго. Ваш шанс выжить и достойно послужить королеве Асшари и нашему народу в том, чтобы быть готовым к опасности. А сейчас мой заместитель, капитан Салатер, зачитает, к какому отряду вы будете приписаны. Не знаю, как остальных, но меня эта речь не впечатлила просто потому, что комендант, на мой взгляд, слишком оптимистично смотрел на мир. Как по мне, наше положение было куда более мрачным, и для его описания как никогда кстати подходили самые жесткие обороты речи, ведь каждый раз при нашествии силитидов ночные эльфы несли ужасающие потери. Причем если раньше доставалось как нам, так и троллям, то сейчас мы вынуждены будем бить врага самостоятельно, причиной чему стало расширение наших границ. Также Датленор забыл напомнить о том, что пусть эта крепость и кажется неприступной, но однажды она уже пала, а гарнизон ее был уничтожен, а значит и с нами может случиться то же самое. Впрочем, говорить об этом едва прибывшему подкреплению не стоило, поэтому и воспринималось все со спокойствием и смирением. Пока я предавался размышлениям, прозвучало и мое имя, после чего осталось лишь перейти к одной из групп, в которой собрались стихийные и боевые маги. Что примечательно, никого, в ком можно было бы заподозрить аристократа, не было, а, следовательно, и арканной магией здесь вряд ли кто владел. Впрочем, название «боевые маги» также не означало, что все они имели такую же подготовку, как я. Просто в крепость Силитус не принимали обычных воинов, лишь тех, что способны были использовать хотя бы минимальные плетения. Часто воины могли накладывать плетения не на мечи, а на стрелы, что было весьма полезным умением, но, увы, не подходило мне, ведь вся моя подготовка предполагала сражение в ближнем бою. Каким являлся их потенциал и потенциал стихийных магов, я понять не смог, просто был недостаточно опытен, чтобы суметь всего лишь по виду и движениям оценить моих соратников, хотя отметить нескольких опытных воинов мне удалось. Также можно было заметить, что наш отряд состоял из 12 бойцов, 3 стихийника и 9 боевых магов. Распределение завершилось быстро, после чего офицер, назначенный командовать нами, увел наш отряд с плаца в сторону казарм. «Я ваш командир, Тираин, арканный маг вот уже 26 лет, являющийся стражем крепости Силитус», — начал он речь голосом, преисполненным достоинства. «По крайней мере, должно было быть именно так, а вот на деле но на некоторых действовало». В то время как он говорил, повторяя сказанное комендантом, но в более общих и, можно сказать, размытых рамках, я пытался понять, что за эльф стоит передо мной. Заявление о проведенных в крепости 26 годах должно было представить его перед нами в лучшем свете, но на деле не значило ничего. Лишь в последний месяц обстановка близ крепости изменилась, начали происходить стычки с силитидами, а вот до этого момента данная граница была чуть ли не самым спокойным и тихим местом в королевстве. Вполне возможно, что за эти 26 лет наш командир так ни разу и не столкнулся с противником. Я уже упоминал, что не обладаю достаточным опытом для того, чтобы оценить возможности своих соратников, но внешний вид и повадки Тироина заставляли насторожиться. Он был одет в богатые и вычурные одежды, что блистали золотом и дороговизной тканей. Ничего такого, что нельзя встретить на улицах Зинасшари, но смотревшиеся в пограничной крепости неуместно и глупо. У двоих из прибывших со мной я заметил подобные одеяния и отметил этот факт. Также вызывало раздражение и сомнение речь нашего командира, слишком общая, слишком напитанная радостью и беспечностью, хотя последнее могло быть больше навеянными ассоциациями. Сам факт того, что за 10 минут речи не было сказано ничего существенного, выводил из себя. Наконец Тираин завершил свое выступление и неосторожно предложил задавать вопросы. Что ж, воспользуемся его опрометчивостью. Хотелось бы узнать, какими повадками обладают силитиды, и чего нам ожидать во время патрулей, спросил я, внимательно наблюдая за реакцией Тироина. И он подтвердил мои опасения. Наш командир растерялся от вопроса, после чего начал излагать все то, что я мог бы рассказать и сам, причем намного лучше. Он говорил о ловушках, сильной защите, умении великолепно прятаться и нападать из засады. При этом знал до неприличия мало, но стремился скрыть это за общими, ничего не значащими словами, не слишком удачно, как по мне. Он явно вспоминал некогда прочитанное или услышанное из уст других и не встречался с противником сам. Плохо, мои шансы дожить до конца службы заметно сокращаются, и от этого раздражение и ярость вспыхивают с новой силой. Окончание этой лекции я дождался с величайшим трудом, и как только Тираин разрешил нам удалиться, сразу воспользовался этой возможностью, выбрав в качестве направления ближайшую тренировочную площадку. Занятия с оружием не следовало прерывать даже на день, тем более они были прекрасным способом для того, чтобы унять эмоции. Следующие 5 дней я оказался предоставлен сам себе. Тираин, как будто бы забыл о существовании у него подчиненных и даже просто показывался на глаза лишь несколько раз за это время. Меня подобное положение вещей полностью устраивало, так как позволяло без остатка отдаться тренировкам, в которых я перешел к освоению телепортации, заклинания крайне полезного, но почти неиспользуемого магами в бою, слишком долго требовалось его отрабатывать для того, чтобы чары получалось сплетать быстро, долго, даже по меркам Калдеры, то есть годы и десятилетия. Разумеется, за 5 дней никакого результата достичь не удалось. В эти дни я также познакомился с несколькими сослуживцами, теми из них, кто не пренебрегал тренировками. Впрочем, близко ни с кем не сошелся, просто не выдалось такой возможности, да я и не искал ее. А по прошествии этого времени, как гром среди ясного неба, на нас обрушилось известие о первом патрулировании границ, и для нашего разношерстного, совершенно не сработанного отряда ничего хорошего это предприятие не сулило. И кажется, это понимало большинство воинов, кроме самого Тироина. Все собрались, прекрасно, наш командир опять был до неприличия бодрый и весел, так и хотелось ему врезать, но вполне возможно, что он сдохнет в когтях силитидов, так зачем мне портить себе репутацию. Мы направляемся на патрулирование, срок, 2 дня, выдвигаемся немедленно. На этом Тироин хотел завершить инструктаж, но я был с подобным в корне не согласен. «Сэр, вы не могли бы показать нам карту патрулирования?» Вопрос я постарался задать максимально доброжелательным тоном, но все старания оказались впустую. «Зачем тебе это?» Взгляд командира не оставлял сомнений в том, что он прекрасно меня помнит, а значит, надеяться на хорошие отношения не стоит. Вот спрашивается, зачем мне при первой встрече нужно было привлекать внимание, чтобы знать, куда идти в случае вашего ранения или смерти. Если честно, это был логичный и уместный ответ, и тем более, я не понимал, отчего Тироин разозлился еще сильней. Ты. Но договорить он не смог, его перебил голос, спокойный и холодный, при звуках которого хотелось вытянуться в струнку и замереть. Вам стоит ознакомить своих подчиненных с картой, Тироин, или вы забыли инструкции? Никак нет, все будет исполнено. Тироин в мгновение ока преобразился, побледнел, суетливо начал перебирать руками полотно карты. Прекрасно, так зачем же стало дело? Мне, наконец, удалось увидеть говорившего. Ранее, его от меня загораживали спины товарищей. Это был высокий аристократ, с холодным, бесстрастным лицом, при этом, даже до меня доходили ощущения от его ауры. Очень сильный маг, возможно, даже более сильный, чем Керантил. А таких на все королевства не набралось бы и сотни. Вот, ознакомьтесь, Тироин наконец справился со ступором и разложил перед нами карту. Выбросив на время из головы мага, я постарался запечатлеть маршрут в мельчайших подробностях. И на это у меня были причины. Был вечер того же дня, и мы быстро шли по тропе, стремясь, как можно быстрее проскочить опасное место. Я откровенно не понимал смысла такой скорости, ведь если мы пройдем мимо засады, никакая скорость нам не поможет, а скорее помешает заметить неладное. Правда, в возможность вовремя обнаружить засаду я и сам не верил. Как рассказывал Керантил, силитиды обладали просто невероятной способностью к маскировке, особенно в родных для них местах. А сейчас мы находились именно в местности, любимой жуками, горная долина, с левой и дальней от форта стороны почти лишенная зелени. На всем протяженности нашего пути были разбросаны камни, и мне было известно, что жуки способны принимать облик и таких камней, а также закапываться в грунт, отчего каждый шаг казался смертельно опасным. Все были охвачены нервозностью, а наш командир сильнее всех остальных. Именно он торопил отряд быстрее пройти опасный участок. Идиот. Во мне нарастало плохое предчувствие, и я решил более его не игнорировать, подав сигнал знакомым членам отряда. Теперь все они будут стремиться расположиться рядом, готовясь совместно отбить нападение. Я сам вытащил из ножен мечи, вглядываясь в окружающий пейзаж и пытаясь понять, откуда может исходить угроза. Как бы я ни всматривался в окружение, атака оказалась внезапной. Просто в один миг пространство заполнилось теми, кого я знал лишь по описанию учителя, жуками всех мыслимых форм и размеров, и самое неприятное, их было много. Рывком сближаюсь с появившейся рядом особью, и пронзаю ей голову до того, как она успела выбраться. Рывок к следующему, обрубаю ему лапы. Пространство оглашает пронзительный визг, а я наконец узнаю, что живым жукам конечности дороги, достаточно дороги, чтобы горевать об утрате. Скольжу по полю, больше калеча, чем убивая, даже если придется отступить, раненые особи будут добиты собратьями. Да, гуманизм не в чести у жуков, в их обществе важна лишь ценность роя. Пронзившие воздух иглы едва не отправили меня в небытие, но я успел увернуться, отделавшись лишь легкими ранами. Спасибо учителю за науку. Прыгаю к жуку, что выпустил их, и подрубаю одну из лап, а затем взлетаю на потерявшее равновесие тело и вбиваю мечи в шею. Впервые за время боя я смог оглядеться, и то, что я увидел, ужаснуло. Жуков было много, очень много, и среди моря их тел было видно крохотное пространство с еще живыми членами моего отряда. Хотя нет, был и еще один живой эльф, что сейчас появился во вспышке телепорта на окраине ущелья и, пустив в направлении противника волну пламени, бросился бежать. Тироин, Тварь даже и не подумал отдать приказ об отступлении, решив спасти лишь собственную шкуру. Но я даже не успел в своих мыслях пожелать ему смерти, как его тело было разорвано на части внезапно появившимся жуком. От созерцания меня отвлекла туша твари, подскочившей вверх с явной целью мной пообедать. Рывок в сторону, и я оказываюсь на спине другого жука, отправляя его к предкам. Вот только долго так продолжаться не может, необходимо бежать, но бросить товарищей я не могу, у меня есть свои принципы, а значит, стоит пробиваться к еще живым, и сделать это надо быстро. Мгновенно сформированное плетение ударяет вокруг огненной волной, а я бросаюсь, что есть силы, мимо дезорганизованного врага. К сожалению, от заклинания никто из этих тварей не умер, разве что мне невероятно повезло, однако, раны я нанести смог, и это дало мне время. Стоящий спиной ко мне жук был просто подарком богини, и, рывком взобравшись на его спину, я прервал жизни этой особи, а в следующий миг упал с торчащими из груди иглами. Боль затуманила сознание, но я не имел права терять концентрацию. Мгновенно ударяю вокруг ветром, отбрасывая противника, и лишь в этот миг позволяю себе оценить положение на поле боя. Тела, вокруг было множество тел, как эльфов, так и жуков, и не было ни одного еще сражавшегося сородича. С отчетливым ужасом я осознал, что остался один, в окружении множества врагов, что каким-то чудом выжил там, где погибли остальные. Однако в следующий миг мой взгляд зацепился за движение, за судорожное движение руки пытавшегося поднять Калдрай, Эриена, одного из тех немногих сородичей, с кем я смог познакомиться за минувшие 5 дней. Решение созрело мгновенно, и я метнулся к товарищу, на ходу активировав плетение телепорта. Секундой на поляне остались лишь разъяренные жуки. Упав на траву, я едва не заорал от гаммы нахлынувших ощущений. Множество ран, от легких царапин, до сидящих во мне шипов, на один из которых я и упал, свежая рана на спине, в последний миг оставленная мне жуком, мощный отток манны. Больше всего хотелось умереть здесь и сейчас, но вместо этого я вынужден был зажать в зубах подвернувшуюся щепку, и один за другим выдергивать ненавистные шипы. В очередной раз пожалел о том, что так мало времени уделял целительству. Будь иначе, мог бы сейчас наложить плетение для избавления от боли, но мне даже не пришло в голову его выучить. Интересно, когда я поумнею? Спустя несколько минут, однозначно не самых лучших в моей жизни, процедура была завершена, и я смог использовать исцеление. К сожалению, таким образом удалось лишь закрыть кровотечение, усталость и боль остались, да и сами результаты лечения не внушали доверия. Однако, ни одному мне было в этом мире плохо, и я решил осмотреть Эриена. Как оказалось, магу еще повезло, кровотечение я смог остановить, а остальные повреждения были не столь значительны. По крайней мере, я на это рассчитывал, ведь даже верно определить состояние товарища я не мог. Вот только это было не главным в нашей жизни. В настоящий момент стоило убираться отсюда как можно дальше. Силитиды вполне могли организовать преследование, а в нынешнем состоянии даже десяток жуков будет для нас смертелен. Хотя какой десяток, даже внезапное нападение одного может привести к концу жизнь такого перспективного мага, как я. Выбора, как нести Эриена, не было, и я обернулся в тигра. Отток и без того невеликих сил едва не отправил меня в беспамятство, да еще и раны стали ныть сильнее, но все же на лапах удержаться удалось. После чего я перекинул бессознательную тушу эльфа и побежал в направлении крепости.